Глава 36. Накануне. Олеся. А говорила, что не блаженная Валентина Семеновна, но хоть и вы ей втемяшьте, а? Плотникова, узнав о моем решении, всеми силами пыталась уговорить меня дозвониться до Демида. Мама беспомощно улыбалась, убирая со стола чашки и блюда из-под шарлотки. Я сразу предложила, но ты же знаешь Олесю. Если заупрямится, никто ее не переубедит. Лен, ну правда, отвали. Мне от него ничего не нужно. Господи, послал же ты мне в подругу упертую дуру. Мама тихонько хихикнула, стоя к нам спиной у мойки. Но Лена не останавливалась. Лезь, ну ё-моё, алименты — это не компенсация твоей раненой гордости. Это деньги для нормальной жизни ребенка. Ты вообще цены на коляски видела? До колясок еще дожить надо. Я бы на твоем месте уже сейчас копить начинала. А дальше что? Сплошной поток подгузников, шмоток, из которых дети через неделю вырастают. А если у тебя молока не будет? Плотникова легонько ткнула меня в уже порядком припухшую грудь. «Нормальная смесь тебе в полмашины обойдется за год, и потом начнется витамины, сопли, детский массаж, плаванье, поверь, из алиментов на саму тебя и рубля не останется». «И откуда же ты все это знаешь?» Умом я понимала, что подруга права, но эмоционально не была готова огорошить Макарова счастливым известием. «Коллеги из декретов поведали», — буркнула Лена. «И не надо мне тут еденько ухмыляться. Я, в отличие от тебя, не хочу, чтобы внук президента обноски таскал». Чашки в маминых руках звонко брякнули. Я сделала страшные глаза, а Плотникова испуганно зажала рот ладонью. «Что? Какого президента?» Мама повернулась к нам, вытирая руки полотенцем. «А вам Леся не говорила?» — заблеяла Лена. «Чего не говорила?» Мама озадаченно смотрела то на меня, то на нее. Я продолжала сверлить взглядом болтливую подругу, не давая ей шанса слить свой косяк на мои плечи. «Ну, этот ее красавчик, он сын президента какой-то компании, строительной вроде, короче, при бабле». Плотникова кое-как вывернулась и в конце сама уставилась на меня в негодовании. «С алиментов не разориться!» «И то правда». Мама сложила руки на груди. «Лисен, ты все-таки подумай. Коляски-то сейчас на самом деле, как слитки золота». «Позвоню». Я сдалась под напором двух моих самых любимых женщин, но только после второго триместра. Мама махнула на меня рукой, а Лена раздраженно закатила глаза. С самого утра я сидела над анкетами 10 класса. К 1 сентября нужно было знать о девочках все: среднюю успеваемость по каждому из предметов, аллергии и хронические заболевания, состав семьи, списки лиц, которым разрешено забирать их после уроков. Токсикоз добавлял неудобств, хотя и не заставлял меня обнимать унитаз по утрам. Почти ничего не лезло в рот, и я питалась яблоками, солеными крекерами и минералкой с лимоном. Грудь продолжала набухать, и прежнее нижнее белье, если не стало мало, то теперь создавало неприлично притягательную картину в вырезах моих платьев. Открыв 6-ю анкету из 10, я тяжело вздохнула, снова родители в разводе. Почти все мои подопечные жили в неполных семьях, большинство с мамами, но некоторые в новых семьях отцов. Эти обстоятельства навевали тоску и какое-то смутное чувство безысходности. Неужели понятие полной родной семьи окончательно стирается из жизни? Вот и я теперь планировала стать дополнительным доказательством этой печальной статистики. Отодвинув стопку анкет, вытащила из сумки телефон. Открыла контакты и долистала до номера Демида, долго всматривалась в равнодушные к моему отчаянию цифры. «Плотникова права, это не для меня, это для малыша». «Привет». От звука до боли знакомого голоса чуть не вскрикнула. «Что за чертова магия?» Я с трудом заставила себя посмотреть в сторону двери, боясь, что мне просто почудилось, но нет. «Макаров, кто тебя впустил?» Через стенку сидела над списком новеньких Ангелина, и если она снова станет свидетелем моих сердечно-алиментных разборок, я боялась даже представить ее реакцию. Охранник впустил. Демид зашел внутрь с очередной охапкой тюльпанов. Внутри у меня все переворачивалось, как в барабане стиральной машины, и казалось, что желудок вот-вот потребует зажать рот ладонью и убежать в туалет, но я продолжала тупо пялиться на Макарова, разрываясь между желанием выгнать его и необходимостью вывалить ему суперновость. «Я жутко по тебе скучаю». Почему-то в этот раз он заявился сюда без своей наглой самодовольной ухмылки. Выглядел серьезно и как-то словно не спал все эти недели. «Зачем ты пришел?» Мой язык, наконец, перестал неметь. Демид сглотнул и сделал несколько шагов вперед. До меня донесся запах его туалетной воды, и глаза мгновенно защипало от бессильной злости и отчаяния. «Я хотел попросить прощения и объясниться, и ты мне очень нужна, до чертиков». Он уже стоял в полуметре от меня, и его синие глаза напряженно скользили по моему лицу, то и дело спускаясь ниже, в вырез платья. Я инстинктивно закрылась рукой, но его слова заставили мои бушующие внутренние органы мгновенно сжаться в один тяжеленный булыжник. Я продавалась и так уже достаточно долго, больше не хочу». «Нет», — хрипло ответил Макаров, медленно качая головой, — «я пришел безо всяких договоров, без условий и прочей ереси. Лезь, пожалуйста, давай поговорим. Мне нужно...» — он глянул на свои наручные часы. 5 минут, ты все поймешь». «Хорошо», — я заметила в его глазах воодушевление и достала свой нож. «Но говорить будешь не ты, а я». «В смысле?» — он растерянно почесал затылок. «Я беременна, Макаров, почти 11 недель». Он непонимающе прищурился, открыл было рот, но ничего не сказал и просто молча продолжал пялиться. Я равнодушно пожала плечами. Позволить ему снова выиграть в наших разборках я не собиралась. «Подожди, это беременна от меня?» «Нет, блин, от твоего дружка, от Ильера, от тебя, Демид, от тебя». «Но ты же...» Наблюдать за его растерянностью, последовавшей сразу после пылкого признания о том, как я нужна ему, было забавно. «Ты же пила таблетки или...» «Да, да, я с таким же лицом сидела в кабинете гинеколога. Но, увы, таблетки не дают 100-процентной защиты, как мы с тобой наивно надеялись». Устав стоять, я села обратно к столу и отпила выдохшейся минералки из стакана. В горле жутко першило. Демид рухнул за ближайшую парту и какое-то время рассматривал белые бутоны цветов. Пауза затянулась, и я уставилась в окно, лишённая каких-либо мыслей. «Давно ты узнала?» «Чуть меньше месяца назад. И решила рожать, хотя мы расстались». Глаза снова защипало, но я вовремя проморгалась. Решиться на аборт оказалось чуточку сложнее, чем всем почему-то кажется. Так что да, буду рожать». «Ясно». Макаров выглядел так, будто на него мешок цемента упал. «А что?» «Да просто это как-то внезапно и не очень удобно. Понимаю, для меня это тоже, знаешь ли, не предел мечтаний». «Что ты имеешь в виду?» «Что вообще-то я хотела рожать детей в браке по любви, а не вот так и в одиночку, но теперь уж как есть». «Олесь». «Демид, лично мне от тебя ничего не нужно. Я понятия не имела, откуда во мне брались силы и смелость говорить. Но у ребенка есть мать и должен быть отец, поэтому было бы недурно, если бы ты тоже участвовал, хотя бы финансово. Думаю, тебе это под силу. В конце концов, отказаться от презервативов было твое пожелание. И постарайся не расшибиться в горах до момента рождения ребенка. У меня нет желания с младенцем наперевес ходить по судам и доказывать его права на наследство». В тот момент я яростно желала сделать Макарову больно, так же или даже сильнее, чем тогда он мне. Я слишком непозволительно долго позволяла мужчинам в моей жизни унижать меня и думать, будто все так и должно быть. «Да, конечно, ты права». Взгляд Демида все еще излучал растерянность, но голос звучал достаточно твердо. «Я все понял». «Прекрасно. А теперь мне нужно вернуться к работе». «Нет». «Что нет?» «Пожалуйста, выслушай меня. Я хочу объясниться. А я не хочу». «Олесь, я все тебе расскажу. Я действовал...» «Макаров, мне плевать, как ты действовал и для чего. Какими бы ни были твои мотивы, ты так запросто и, не моргнув глазом, ославил меня, унизил и растоптал. Такое не прощается. Ты каждый раз приходишь извиняться, объясняться, обещать что-то и предлагать выгодное сотрудничество, а я потом каждый раз превращаюсь в пепел. Довольно. Мой голос под конец засипел, и я откашлялась перед тем, как нанести финальный удар. Ты мне не нужен. Я тобой переболела. Демид сжал челюсти, и я заметила, как резко напряглись его плечи. «Просто выслушай меня. Не хочу. Я поступил так, чтобы защитить тебя, Леся. Пожалуйста, 2 минуты, я все объясню. Макаров, уйди отсюда. Я люблю тебя». Мое тело пронзило 1000 раскаленных иголок, но теперь, спустя время, я была уверена в своем решении и после секундной паузы твердо ответила: «А я тебя уже нет. Пожалуйста, уйди». «Но мы ведь можем попробовать заново. Вместе, втроем, Олеся». Я сказала: «Вон». «Молодой человек». От голоса вошедшей Ангелины веяло каким-то ледяным северным холодом. «По-моему, Олеся Викторовна выразилась достаточно четко. Покиньте кабинет, иначе я вызову полицию». «Не нужно полиции», — Макаров ответил ей, продолжая смотреть на меня. «Я уже ухожу. Простите за вторжение».